Глава 14. Вот и настал момент истины. Финал. Кульминация того безумия, что происходило с нами в последнее время. Забавно, но ощущая, как под ногами дрожит земля от топота десятков тысяч сапог, я размышлял о том, насколько же бессмысленным является сей конфликт. Это не битва за территорию, не борьба за власть, не попытка отобрать чужие ресурсы. Обычная словесная перепалка, что переросла в грубую уличную потасовку, а затем, благодаря титаническим усилиям обиженных мстителей, мутировала до состояния полномасштабной войны, заимевшей при этом политическую подоплеку. К чему? Зачем? Хрен его знает. Быть может, так карты легли. Оказаться не в то время, не в том месте. Да и если подумать, в некоторых местах люди умирают за пачку сигарет, а то и вовсе за мимолетно брошенный косой взгляд. Поэтому в данном случае наша ситуация не блещет особой оригинальностью. Уверен, как и мы, многие солдат Небесного Доминиона прекрасно осознавали, что все происходящее – апофеоз глупости и абсурда, результат бараньей упертости двух конкретных лиц. Однако воспрепятствовать приказу никак не могли. Видимо, поэтому они шли на нас в атаку, словно акулы, молчаливо, безэмоционально, не имея возможности сдать назад. Не было пламенных речей, показной бравады и возвеличивания руководства клана. Не было призывов к беспощадности, отваге и душевной твердости. Не было ничего из привычного нам. Лишь твердое намерение покончить со всем поскорее и вернуться домой, дабы на следующий день приложить максимум усилий, чтобы позабыть о случившемся, как о страшном сне. Почести и триумфа все равно ждать не стоит, ибо, как ни крути, положение скверное. Одолеют нас, победят многократно уступающего по численности противника, что не станет грандиозным свершением. Об этом подвиге не сложат легенды, и славу об их героях не воспоют. Проиграют, вновь опозорятся на весь белый свет, потерпев поражение не только у границы Скариота, но и повсюду. Заключат перемирие, предадут политику императора и пантеона, что будет выглядеть еще хуже, чем проигрыш. А дезертируют или попытаются намеренно сыграть в поддавки, их мигом раскусят, после чего подвергнут жестокому наказанию. Как говорится, чтобы чужие боялись, своих посильнее пей. Этот метод Эрдамон Белар применял широко. Тем временем армия Небесного Доминиона была уже совсем близко. А знаете, парни, был у меня один случай, которым я не горжусь. Но история поучительная, задумчиво произнес Герман. Как-то раз нас отправили в детский лагерь. И был там один пацан. Самый настоящий говнюк. Вот прям крыса. Щуплый, писклявый, постоянно всех задирал, а чуть что сразу ябедничать. Так вот однажды он так сильно меня достал, что я ему втащил. Довел до слез. После чего он пожаловался на меня старшему брату. А тот был тот еще шкаф. 7 на 8, 8 на 7. Ворвался ко мне в комнату и тотчас же набросился с кулаками. И что ты сделал? Что-что? Тоже втащил. И довел до слез, как и первого. У него еще передние зубы были здоровенные, как у бобра. Пока дрались, я всю дорогу обзывал его белочкой-целочкой. Пара мужиков прыснули со смеху. Что ж, весьма жизненно, хмыкнул позади Мозес. «В общем, я это к тому, — улыбнулся Герман, — что Эрдамон Белар очень сильно напоминает мне того старшего брата. Думаю, было бы здорово хорошенько надрать им сегодня задницы, ведь первый был неправ, и второй это знал». «Щиты! Опуститься на правое колено, левую ногу назад, плечо в упор. Бум!» Мгновение, и весь первый ряд преобразился в единый стальной монолит. Следом вмиг улетучилось веселое настроение. Стало понятно — еще пара секунд, и главнокомандующий Небесного Доминиона скомандует первый залп. «Рассвет», — произнес кто-то сбоку. «Готовьсь!» Я напряг все мускулы до единого. «Вот-вот начнется. И уверен, из всех выпавших на нашу долю битв и сражений, именно это будет самое тяжелое. Боже, хоть бы мы справились. Как бы мы ни храбрились, но было страшно. В отличие от Натолиса, на нас надвигалось не полчище тупых селенитов, что руководствуются прежде всего примитивными инстинктами, а одна из самых опытных и могучих армий Элирма. И пускай сегодня против нас выступило не более 1% от их общей численности, нас все равно в 10 раз меньше. Поэтому, как ни крути, шансов мало. «Солнце мое, взгляни на меня», — тихонько протянул Мозес, подставив кончики пальцев, под пробивающийся сквозь стену из щитов лучик света. Оглушительная, давящая на психику тишина. «Моя ладонь превратилась в кулак», — произнес стоящий рядом мужик. И если есть порох, дай огня, — неожиданно подключился Лока. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому, — послышалось из третьего ряда. Сильные да смелые головы сложили в поле. Четвертый, пятый, шестой. В бою. Мало кто остался в светлой памяти. Седьмой, восьмой, девятый. В трезвом уме, да с твердой рукой в строю. В строю. Огонь! Бой! Гундахар оказался прав. Эрдамон Белар действительно использовал тактику имперского легиона. Первое атаковавшее нас подразделение состояло сплошь из магов и легко вооруженных пехотинцев-застрельщиков. К этому мы были готовы, однако даже это не уберегло нас от того факта, что сила вражеского удара была сопоставима с мощью цунами. «Война не любит продолжительности», — как говорил Август, «и если хочешь вернуться домой побыстрее, необходимо завершить бой стремительно». Полагаю, именно этого и хотели добиться солдаты Небесного Доминиона. И, признаться честно, еще ни разу в своей жизни я не испытывал такого давления. Казалось, будто бы по нам стреляют одновременно из сотен крупнокалиберных пулеметов. Да, мы были окутаны защитной магией. Да, нас накачали всевозможными бафами под завязку. Мужество, стойкость, ярость, призыв к оружию, ободрение, благословение, молитва, героизм. С таким богатым ассортиментом усилений я смог бы выстоять, даже если бы в меня со всего маху врезалась фура, несущаяся со скоростью под сотню километров в час. Но и этого оказалось недостаточно. Кое-как, удерживая тяжеленный башенный щит, я чувствовал, что кинетическая энергия от обрушившегося на нас шквала снарядов и заклинаний буквально вдавливает меня в землю, заставляет упираться в нее ногами изо всех сил, оставляя на камне глубокие борозды. Чудовищное напряжение. Такое, от которого лопаются сосуды, рвутся нити мышечных волокон и с треском ломаются хрупкие кости. Но был и плюс. Страх улетучился, будто бы его никогда и не было. Исклеванная тысячами стрел, покрытая налетом гари от фаерболов и вмятинами от ударов ледяных копий, наша стена щитов выдержала. Осталась несокрушимой, хоть и изрядно потрепанной. Мы выстояли первый залп, а затем начали огрызаться. Страх, бегство, истерия, катавасия, магический отлив, антимагия, прикосновение слабости. Все эти дебафы, как и обычные атакующие заклинания, устремились в ответ, собирая среди солдат Доминиона щедрый урожай трупов. Лишенные какой бы то ни было серьезной защиты, наши враги умирали пачками, в то время как их соседи оставались стоять на месте и продолжали стрелять. Да, Эрдамон Белар хитер, этого не отнять. Дарит нам иллюзию близкой победы и проводит самый настоящий гамбит. Жертвует пешками в первом ходу, дабы уже на третий поставить нашему войску шах и мат. Но вот чего он не учел, так это того, что у нас имелся при себе собственный гроссмейстер. Куда более кровожадный и опытный. Гундахар наблюдал за боем, стоя поодаль. И не только наблюдал, но и оперативно координировал действия каждого из отрядов. Приказ приступить к фазе психологического давления поступил через пару минут. И, честно говоря, я не совсем понимал, как можно обезьяничать в подобных условиях. В тот момент все мое внимание и помыслы были сосредоточены исключительно на том, как не помереть прямо здесь и сейчас, ибо, стоя в первом ряду, я мог скопытиться буквально от чего угодно. Стрелы, копья, пилумы, дротики, заклинания – все это безостановочно барабанило по стене из щитов, отзываясь металлическим звоном в ушах и болезненным резонансом в суставах. Тут не до смеха и шуток. Миллиметр вправо, миллиметр влево – верная смерть. И не только моя, но и те, кто стоит позади, доверяя мне свою жизнь и всецело полагаясь на мою выдержку и сноровку. Я должен выстоять. Обязан. Еще хотя бы 3 минуты, после чего генерал отдаст приказ перестроиться. Тогда мое место займет стоящий позади, а я, в свою очередь, отправлюсь в конец строя дожидаться своего часа. К слову, это была еще одна фишка старого Игва – сражаться небольшими интервалами по 5 минут. Пока одни себя изнуряют, старательно сдерживая вражеский напор, другие восстанавливают силы, после чего меняются. И далее по кругу. Главное провести маневр быстро, секунда в секунду, дабы не нарушать монолитность строя. И тут неважно, хочешь ты продолжать или нет. Пусть даже противник упал перед тобой на колени, подставляя под удар меча незащищенную броню и шею, все равно шаг в сторону и назад. Покидание строя вперед, в сторону врага, едва ли лучше позорного бегства. Выскочек на войне любят не больше, чем откровенных трусов. Каждый из нас должен всегда ощущать локоть товарища справа и слева. Если его нет, значит, что-то пошло не так. Думаю, именно поэтому Гундахар поставил нас в первый ряд. Мы должны были на собственной шкуре ощутить принципиальное отличие между дракой в небольшой группе и сражением посреди многотысячной армии. И разница эта была колоссальной. В первую очередь нам пришлось напрочь позабыть про фехтование и дуэльные техники. Крутить и размахивать железякой, как и замахиваться из-за спины для вертикального удара сверху вниз, опаснее для своих. Поэтому выбор в строю невелик. Только рубящие и колющие удары вперед. Последние лучше. Их можно наносить из-за щитов, а значит гораздо проще сделать внезапными. В то время как поднятая над головой рука хорошо видна и уязвима для противника. Собственно, именно благодаря этому из всего богатого ассортимента оружия римские легионеры выбирали меч. Топором нельзя колоть, булавой и молотом тоже. Плюс ко всему не хватит свободного места для замаха, а меч универсален. Им можно как рубить, так и колоть. И, пожалуй, именно его я выберу в качестве своего следующего основного оружия. К черту посох. Практичность – наше все. Бум! В 4 метрах правее образовался широкий просвет, и в воздухе брызнули веера кровавых брызг. Небесный доминион зарядил по нам чем-то мощным, однако что именно это было, я так и не понял. Да и неважно. В эту секунду я больше радовался тому, что попали они по кому-то другому, а не по нам с Германом. Интересно, что бы случилось, не будь у меня той толики удачи, что неоднократно спасала мою жизнь. Успел подумать я, прежде чем эта мысль сыграла со мной подлую шутку. Один из тяжелых пилумов, что были сконструированы таким образом, чтобы застревать в щитах, а затем оттягивать их своей тяжестью к земле, пролетел сквозь узкий просвет и вонзился мне прямо в лицо. Я воскрес почти так же быстро, как и умер. Сработала уникальная способность восстания из мертвых. И столь же быстро вернулся обратно на место, благо старина Герман вовремя спохватился и продолжал стоять, удерживая и мой щит тоже. Это мигом меня отрезвило. Я не особенный, неуязвимый и не являюсь героем кино, чью доблестную тушку по какой-то причине всегда обходят стороной вражеские копья и стрелы. А если и ранят, то попадают исключительно в мякоть, не задевая при этом кости, артерии и жизненно важные органы. Нет, в реальности подобное везение – редкость. Кто-нибудь обязательно дополучит смертельный укол в глаз, сердце, печень и почки. А если до сих пор тебе несказанно везло, и благодаря этому ты вдруг неистово поверил в иллюзию собственной крутости, получай по шапке и впредь думай о защите. «А, я все гадал, кто же из нас первым помрет», — усмехнулся позади меня Мозес. «Не думал, что это будешь ты». «Угу, ты, главное, рот так широко не раскрывай, иначе дротик улетит», — проворчал я, недовольный тем фактом, что из-за фантомных болей у меня теперь чудовищно слезился правый глаз. Бум! Меня вновь отбросило на полметра назад, а кисти рук отсушило болезненной отдачей. Будь я обычным человеком, этот удар стал бы для меня смертельным, ибо по силе он ничуть не уступал выстрелу из танка. «А хороший у меня все-таки щит», — подумал я. «Справляется не хуже, чем тройной слой брони от новенького БМП, хотя и весит примерно столько же». «Перестроиться!» Шаг в сторону и назад. Бум! Строй снова сомкнулся. Тяжело дыша, я, Герман, Лока, Мозес и Август направились обратно в конец очереди, как и десятки других незнакомых мне людей. Фух, было жарковато. Погоди, это еще только начало. А что по итогам, кто-нибудь в курсе? Наших погибло около 50. Солдат Доминиона в районе 300, сказал Август. Заманивают нас. Думаю, с минуты на минуту надо идти в наступление, иначе Эрдамон поймет, что мы его раскусили. Ты прав. Вперед! Послышался громоподобный приказ Гундахара. В отличие от нас, тот не расслаблялся ни на секунду. «Ну вот», — расстроился Герман, — «сейчас начнется самая мясорубка. И как назло, без меня». «Поверь, мой дорогой анаболик», — улыбнулся учитель, — «у тебя еще будет возможность оказать небесному доминиону весь перечень кровавых услуг. Всему свое время». Бой продолжался. В некоторой степени наша позиция была одновременно и выгодной, и нет. С одной стороны, Искариот находился на гигантском скальном уступе, а значит, враги никак не могли обойти нас с флангов. Но с другой, у нас не было пути отступления. Прыгать с обрыва в километровую пропасть – не вариант. Не у всех имеется при себе уникальное достижение – полетели. Пытаться пропихнуть 1000 человек через арку портала – тоже далеко не лучшая идея. Кто-нибудь обязательно не успеет дождаться своей очереди и будет схвачен. А значит, выбора у нас нет. Вперед! И точка. Странно, но никого из бригады Фройлина я не видел, как, собственно, и его отца. Более того, нас отчего-то не атаковали их цепелины, просто висели в воздухе над пылающим лесом, повернув бронированные морды на восток. Поначалу я думал, что у них тупо закончились боеприпасы, но нет. Все оказалось куда проще. Как пояснил мне Август, Искариот находился на территории Сумеречных земель, где между ними и Империей были установлены жесткие правила. Пересекать границу могут только люди. Высокотехнологичная боевая техника – нет. Стоит им это сделать, и тотчас же будет расценено как попытка военной интервенции и посягательства на чужой суверенитет. А это, в свою очередь, станет поводом для конфликта более высокого уровня, к которому ни Империя, ни сам Минелий на Лим I пока не готовы. Собственно, именно поэтому мы воевали в духе Средневековья, где с каждой минутой интенсивность и жестокость схватки возрастали в геометрической прогрессии. Вскоре Эрдамон Белар отдал приказ первому подразделению отступать ко второму. Затем две армии сблизились, и в ход пошла тяжелая артиллерия. Камни, ядра, взрывающиеся убийственной шрапнелью снаряды, пылающие бочки с горючим ядом и кислотой. А еще магия. Так много магии, что я в принципе не понимал, как можно уцелеть во всем этом кровавом безумии. Оглушительно стрекочущие цепные молнии, рассекающие воздух тройные лезвия, бурлящие озера магмы, блуждающие между рядами и вгрызающиеся в незащищенное горло призванные тени. Все это лишь малая часть из того, что применяли враги. Нас резали, поджигали и замораживали, сдавливали телекинезом, устраивали в мозгу псионические взрывы, дистанционно поглощали здоровье и ману, блокировали разум, подчиняли волю, буквально выворачивали сознание наизнанку и сдирали корку с гнойников потаенных страхов. И это было лишь только начало. Бойцы Небесного Доминиона намеренно берегли свои самые мощные заклинания напоследок. Но даже этого было достаточно, чтобы обеспечить нам невиданные доселе страдания. Мы чувствовали боль постоянно и стали злыми. Полагаю, это очень трудно, а точнее практически невозможно, сохранить человеческое лицо и рассудок, когда твое тело и мозг бесконечно подвергаются жестокому насилию. В какой-то момент мы начали издеваться над врагами вполне искренне. Не потому, что это подразумевала тактика Гундахара, а потому, что сами того хотели. Душа каждого из нас требовала моральной компенсации за пролитую кровь. И когда на армию Доминиона посыпались бочки с дерьмом и мочой, мы смеялись до колик, глядя на их забрызганные коричневыми каплями мрачные лица. Суть в том, что их магические щиты не сработали. Точнее, они были нацелены строго на отражение потенциального урона, к которому продукты жизнедеятельности никак не относились. Поэтому, ударяясь о невидимую преграду, бочки разлетались вдребезги, после чего их содержимое проливалось на солдат мелкодисперсным дождем. Нас это радовало. Их нет. Униженные, смердящие и уставшие, они смотрели на нас так, словно были готовы вцепиться зубами прямо в горло, а затем повалить на землю и изо всех сил вонзить большие пальцы в глазные яблоки. Более того, в какой-то момент мне начало казаться, что концентрация витающего в воздухе гнева доросла до того, что его можно было потрогать, как если бы он вдруг приобрел материальную форму. Хорошо, очень хорошо. Их клокочущая ярость подействовала на нас успокаивающе. Баланс в борьбе численного превосходства против интеллекта и хитрости был восстановлен. Нам это было необходимо. Требовалось любыми способами вновь обрести холодный рассудок, дабы действовать согласно плану, ибо в противном случае о победе можно забыть. Горячие головы чаще всего сами лезут в петлю и ошибаются. Поэтому не возьмем себя в руки сейчас, план Гундахара не сработает. А он работал. Более того, ситуация еще сильнее качнулась в нашу сторону, как только мы активировали заряд «У синичек нет яичек». К сожалению, тогда я был в самой гуще сражения вместе с Германом и не видел, как цилиндрическую капсулу загружали в катапульту. Не видел, как, взвившись высоко в небо, она пролетела у нас над головами по широкой дуге, а затем рухнула строго по центру вражеской армии. Но зато я слышал, как почти 10 тысяч человек синхронно охнулись и согнулись пополам, мучаясь от чудовищного по силе болевого эффекта. Да, ощущение, что тебе со всей дури врезали кувалды по яйцам, жестоко. Особенно учитывая тот факт, что, как правило, и обычного щелбана более чем достаточно. Но хуже всего для врагов было даже не это, а то, что мы не стали упускать благоприятные возможности. Наоборот, воспользовавшись удачным течением обстоятельств, мы набросились на них с удвоенной силой. Грубо, подло, грязно. Все верно. Никакой пощады, милосердия и мужской солидарности. Никаких передышек, извинений и минутного перерыва на то, чтобы грустно попрыгать на пяточках. Никаких правил и негласных джентльменских соглашений. Будь врагов столько же, сколько и нас, возможно, а до тех пор нет. Да и вообще в вопросе выживания не может быть условностей и оговорок, что можно, а что нельзя. Либо они нас, либо мы их. Поэтому все средства хороши. Так считал я, так считал Гундахар, так считал Герман, что без толики стеснения принялся рубить рассечением прямо по сморщенным от боли лицам. Неприятная комбо, согласен, но что поделать? Секундное замешательство для них – еще одна ступенька на пути к победе для нас. Эрдамон Билар пребывал в ярости. Дважды убит, унижен, оскорблен, выставлен непутевым идиотом, а теперь еще и получил чудовищно болезненный удар от столь любимого среди гномов заклинания. Для стареющего эльфа это было чем-то невообразимым, нонсенсом, поступком столь безумным и наглым, что подобное поведение попросту не укладывалось в голове. Наверное, для 21-х это было бы сопоставимо с тем, как если бы кто-то додумался дать в морду президенту. К своему глубокому удивлению, Эрдамон Билар вдруг осознал, что чувствует банальную обиду. Так быть не должно, особенно в отношении того, кто обладает столь огромной властью и статусом. Он был одним из немногих, с чьим мнением считались даже боги. Миллионы человек преклоняли перед ним колени и падали ниц. А Эо-О Вайоми и его люди обращались с ним как с какой-то шавкой и, более того, одерживали победу одну за другой, делая из него посмешище. «Нет, так продолжаться больше не может. Надо покончить со всем прямо здесь и сейчас», — твердо решил эльф. «Все, довольно. Бросить на них все легионы», — мрачно скомандовал он. «В том числе и резерв». Вскоре послышались громкие сигналы о смене построения, и армия Небесного Доминиона двинулась в атаку. А мгновением позже, где-то в километре от них, хитро улыбнулся старый Игв. Он знал, что это произойдет. Прочитал противника, как открытую книгу. «Пора», — написал в общий чат Гундахар. «Это был сигнал приступить к самому ответственному этапу нашего плана. Мы должны были собрать все силы и волю в кулак, дабы нанести противнику столько урона, сколько возможно». И нам было чем их удивить. Я, Герман, Глаз, Илай, Мозес, Лока и Август – 7 человек с доступной к применению боевой трансформой. 7 доблестных воинов-хранителя, чья великая сила сейчас в будущем аукнется страшным проклятием. 7 21-х, что переродились одновременно, чем повергли противника в состояние глубокого шока. Герман – 3-метровый колосс с фигурой Аполлона – и такими способностями, как биосталь, абхая, гарима, омниморфизм, сейсмоудар, суперсила, отмщение, несокрушимость. И главное – призыв Вилариана – щита из божественной стали. Таким можно и убить, или как минимум нанести чудовищной силы ущерб, который благодаря свойству металла будет болеть очень и очень долго. Завидев его, враги непонимающе ярились, однако в атаку идти не спешили. В их глазах читалось одно – «Делайте, что хотите, но в ближний бой с этим чудовищем я не полезу». И правильно делали. Тяжело воевать против того, чье тело состоит из чистейшего мифрила. Глаз. Этот не сильно изменился. Он и так уже прочно застолбил за собой образ Джокера и Шута, поэтому весело улыбающаяся костяная маска Эстер Грин лишь дополняла его экстравагантный внешний облик. Вуду, призыв духов, интуитивное прозрение, шаманизм, генерация тотемов, акциденция, второй шанс и бросок монетки были его способностями. Возможно, для кого-то они могли показаться чем-то несерьезным, и это бы стало грубейшей ошибкой. Шаман уже доказал, что при удачном стечении обстоятельств комбинация из его способностей может представить собой гремучую смесь. Глаз прогуливался среди бойцов Небесного Доминиона, словно у себя дома. Ни на кого не нападал, ни с кем не сражался. Однако противники все равно почему-то умирали. То один бросится на Эстира и вдруг нечаянно получит топором от соседа, то оступится и упадет, напоровшись на вздернутое к небу копье. Илай. Этот парень поразил всех своей жутью, от которой кровь стыла в жилах, а волосы на голове и руках вставали дыбом. Приняв боевую форму, некромант преобразился в лича, чем-то отдаленно напоминающего призрачного гонщика. Да и способности его впечатляли. Восстание теней, зомбирование, прах, оживление кошмаров, проклятие слабости, поглощение сил, чума и темпоральный ливень. Последний обрушивался на врагов черным проливным дождем, от которого те начинали стареть буквально на глазах. Всего минутой пышущие здоровьем бычки превращались в глубоких стариков. Их мышцы иссыхали, суставы клинило, а тела уже были не в состоянии нести на себе тяжелые доспехи. В общем, полнейший мрак, антиподом которому стал переродившийся Мозес. В отличие от некроманта, тело толстяка наоборот источало вокруг успокаивающую золотистую ауру. Хоть падай на колени и кричи «Да это же ангел!» И, наверное, в этом была своя доля истины, за исключением его неискончаемой тяги к блатному жаргону. Благословение, очищение, молитва, массовое исцеление, святая аура и воскрешение. Ни одной атакующей способности. Да и плевать, к чему убивать врагов, когда можно заново вдохнуть жизнь впавшего товарища. Даже невзирая на то, что у того нет при себе мансальвата. Невероятно сладкая плюшка. Честно завидую белой завистью. Как ему, так и Лока. Что предстал перед публикой в точности таким, как я себе его и представлял. Потомок Эфрита и оживший человек-факел, чье тело преобразилось в ослепительный поток гудящего пламени, а затем с легкостью пробило вражеские щиты и увязло в плотных рядах атакующих. Их болезненные вопли были слышны за многие километры, что только лишний раз будоражило пробудившийся инстинкт убийцы. Ну и последним активировал боевую трансформу Август. Что это будет, не знал никто. И каково же было мое глубокое удивление, когда учитель превратился в некое подобие технобога. Пожалуй, его способности были самыми неординарными и никоим образом не коррелировали с царящим вокруг духом средневековья. Гениальность, аккумуляция, технопатия, вызов предмета, механическое сердце, агрегатная метаморфия, починка, расплавка. Как и пристало бывшему инженеру, Август сражался в тесной синергии с предметами, что либо возникали буквально из ниоткуда, либо временно переходили на его сторону. Катапульты и баллисты небесного доминиона нещадно клинило. НСИ их солдат сбоил помехами. А десятки и сотни инвольтационных батарей теряли герметичность, выпуская наружу пары инвольтационного концентрата. «Да, мы сможем навести тут качественного шороху», — подумал я. Я тоже принял боевую форму, однако расходовать стихиалиум пока не спешил. Меня интересовало, что будет, если смешать пассивную способность «Экологическая эмпатия» и уникальное заклинание «Зов Заранды». Я применил последнее, как и планировал, прекрасно понимая, что за такое меня могут и покарать. Но пронесло. Наказание не последовало. Небесный доминион поджег целый лес, и уцелевшие звери были полны решимости хорошенечко им за это отомстить. Эрдамон Белар и его люди не видели, как трава и кустарники за их спинами пришли в движение. Из потрескавшихся каменных глыб, из отверстий в земле и трухлявых бревен начали выползать ядовитые гады. Пауки, скорпионы, едозубы, бумсланги, крайты, гадюки, гремучники, сороконожки – все хотели поквитаться за причиненный ущерб. Заползти под доспехи и ужалить, это побольнее. Да уж, думаю, еще немного, и наши враги до дна выпьют чашу ужаса. Лично я бы обделался от страха, если бы ощутил, как по моей коже ползает что-то склизкое и ядовитое. Так и случилось. Стоило ползущему ковру добраться до первых солдат, как ряды доминиона взорвались чудовищными воплями. Люди буквально теряли рассудок и катались по земле, пытаясь сорвать с себя проклятые доспехи или хотя бы раздавить ядовитых насекомых своим телом. Но, к сожалению, истерия длилась недолго. Осознав, что происходит, маги небесного доминиона возвели подле себя огненную стену, чтобы хоть как-то обезопасить тыл от взбунтовавшихся обитателей леса. «Превосходно!» — написал Гундахар. «А теперь крушите их!» И мы крушили. Расчехлив арсенал своих самых мощных боевых способностей, мы пробивали стены щитов, словно атомный ледокол. Герман разбрасывал противников, нанося им тяжелейшие чугунные удары Виларианам. Илай подбирал за ним трупы и натравливал их против живых собратьев, параллельно выкачивая из врагов манну жезлом Вальгихала. А Лока так и вовсе превратился в живое воплощение Армагеддона. Благодаря способностям стихиалиев я возвел интенсивность его пламени до небес, послав к нему столько кислорода, сколько возможно, после чего принялся добивать остальных телекинезом и молниями. Это была минута нашего триумфа, во время которой я как нельзя кстати увидел показавшуюся из арки портала Алексу. Честно говоря, лучшего момента для встречи и представить было нельзя, ибо в глубине души я тайно хотел повыпендриваться, представ перед девушкой во всей красе. Так и случилось. «Воу, а ты хорош. Но, пожалуй, не... Но, пожалуй, лезть обниматься я пока что не буду. Током ударит», — написала она. Это был радостный момент. Самый радостный за последние дни. А глядя на то, как моя любимая женщина вооружилась чакрамом и бесстрашно бросилась в бой, я и вовсе пришел в экстаз. Умная, красивая, крутая. О чем еще можно мечтать? Как и прежде, Аполло сидел перед экраном, завороженно наблюдая за происходящим. Оператор Эстира погиб, и потому теперь шаману пришлось снова снимать материал самому. И, пожалуй, у него это получалось значительно лучше, чем в предыдущем выпуске. Активировав боевую трансформу, он достиг такого же эффекта, что случился при встрече с бабулей, отчего теперь просто прогуливался между дерущимися, ничуть не опасаясь за собственную жизнь. «Ты!» — на экране показалось перекошенное от злости лицо Гондваны. «Я тебя помню! Это ты убил меня в Натолисе! А ну иди сюда! Проверим, кто теперь из нас победит!» «Э, нет, подруга!» — воскликнул Глаз. «Тронешь меня, и я всем расскажу, что ты изменяла Фройлину с Атанаком». «Что? Откуда ты знаешь?» – опешила она. «Оттуда. Я ж провидец, мать. Телевизор не смотришь?» «Проклятие! А так ты еще и снимаешь? Ах ты ублюдок!» Девушка бросилась в яростную атаку, однако Эстир и не думал убегать, а просто опустился на корточки. Ровно в этот же самый момент воюющий по соседству паладин Небесного Доминиона – замахнулся молотом, нечаянно зарядив им Гондвани по лицу. Фатальный нокаут. «Ну и дура!» — фыркнул Глаз, после чего аккуратно подобрал с земли выпавшее из ее руки оружие. «Опаньки! Кинжал Питоху! Родная, да ты с ума сошла? Насмерть заколоть меня решила?» «Нет-нет-нет, эту вещицу мы, пожалуй, заберем. А то, знаете ли, спички детям не игрушки». Аполло покатился со смеху. «Господин!» — обратился к нему Флинн. «Наши люди практически добрались до Искариота, остановились в 3 километрах. Что прикажете делать?» «Пока ничего», — ответил Панк. «Вы уверены? Сражение ведь в полном разгаре. Думаю, сейчас самое подходящее время показать всему миру, что нулевой меридиан пришел на помощь Вергилию, а Пола Керту спас Августа Тарна». «Нет, пока рано», — покачал головой Дворф. «И будь добр, поменьше эмоций, а то раздухарился, аж сам на себя не похож. Что это с тобой?» «Прошу прощения», — опустил глаза секретарь. — «Просто мне кажется, что момент для атаки как никогда удачный». — «Нет, я бы так не сказал. Сейчас они задействовали свои самые разрушительные боевые способности, истратили запасы маны и ресурсы истока подчистую. Если у Вайоми и его людей нет при себе козыря, то очень скоро Небесный Доминион оправится от шока, а затем раздавит их, как тараканов. Поэтому наблюдаем и ждем. Прежде чем отправить подмогу, я должен быть уверен, что дело выгорит. Иначе мы станем следующими, кто попадет под раздачу». «Отец, надо что-то делать!» – проорал Фройлин. «Мы проигрываем!» «Все под контролем!» – мрачно ответил Белар. «Да под каким еще контролем? Ты же видишь, что происходит! Такими темпами мы останемся без войска!» «Прикажи снабженцам доставить каждому из бойцов по дополнительному комплекту мансальватов и успокойся!» Вайоми и его люди только что совершили чудовищную ошибку, лишив себя маны. Поэтому продолжайте наступление. Мы их сметем. «Повелитель!» — обратился к Белару-старшему один из помощников. «Они начали забрасывать наши войска какими-то реагентами». «Чем именно?» — переспросил Фройлин. «Не знаю, господин. Защита урон не фиксирует. С виду напоминают кристаллы сахара». «Дай угадаю», — произнес Эрдамон. «После каждого выстрела они заливают эту область водой?» «Так точно». «Ясно. Они хотят, чтобы мы задохнулись». «Прикажете отступать?» «Нет, пускай продолжают, осталось совсем немного». «Повелитель», — обратился еще один помощник, «вам пришло личное сообщение с карателя. Зачитай». «Тик-так, тик-так, Эрдамон. Время вышло. Хотелось бы наконец узнать, что ты решил». «Проклятие». Заместитель главы Небесного Доминиона тяжело вздохнул и перевел взгляд на часы. К сожалению, в том, что Инквизитор уничтожит Вайоми, он не сомневался. А вот в том, готов ли он предоставить эту возможность имперскому экзекутору, еще как. Три дня назад разразившийся громкий скандал затрагивал лишь одного фройлина, но затем, после череды неудач, акцент всеобщего внимания мистическим образом переместился на Эрдамона. Теперь этот вопрос касался лично его, его чести и достоинства. А значит, стареющий эльф попросту не мог так просто взять и в решающий момент отказаться от мести. «Отправь на каратель сообщение. Напиши. Я согласен», — мрачно произнес Белар. «Пускай убираются отсюда и ждут дальнейших инструкций». «Благодарю, отец», — улыбнулся фройлин. «Правильно, это наше с тобой дело, не его». «Да неужели?» — вдруг раздался потусторонний мистический голос. В проеме командирской палатки показался Зелот. «Повелитель?» — оба Белара мгновенно преклонили колени. Бог и непосредственный глава Небесного Доминиона был явно недоволен. «Твои семейные разборки уже обошлись моему клану в миллиард, Эрдамон». Зелот шагнул внутрь. «Это тоже твое личное дело? Я компенсирую все потери из собственных средств». «Разумеется, компенсируешь», — ухмыльнулся Бог. «Цепелины, боеприпасы, снаряжение. А что насчет чести клана? Я доведу начатое до конца и воздам нашим врагам по заслугам. Смотри, Эрдамон, не справишься, убирать за тобой придется мне. А мне бы очень не хотелось этого делать, как и искать тебе замену. Я не подведу. Что ж, скоро увидим». Сражение продолжалось. К превеликому счастью, план Гундахара по-прежнему работал без осечек. Мы действительно нанесли врагам чудовищную зубодробительную пощечину и знатно проредили их ряды. А лично я еще и умудрился привести в исполнение операцию «Пылесос», суть которой заключалась в следующем. Впереди меня шагал отряд из дюжины магов, что без конца применяли одно очень простое, но при этом крайне подлое заклинание – разоружение. То самое, что выбивало оружие из рук противников, сколь крепко бы они его ни держали. А я, как нетрудно было догадаться, просто орудовал карманом, нагло подбирая упавшие предметы с земли. Не могу сказать точно, как долго это продолжалось, но теперь у меня было столько оружия, что я запросто смог бы заполнить им целый склад. Пришлось даже временно отключить оповещение NSI, ибо от сообщений «предмет такой-то изучен» рябило в глазах. После того, как был применен весь доступный магический арсенал и полностью потрачены запасы манны, мы распылили вокруг себя орехалковую завесу, отчего солдаты Небесного Доминиона ощутили себя импотентами, а ведь хотели дать сдачи. Специально берегли заклинания и готовились. А нет, хитрость Гундахара не знала границ. Для них он стал тем редким противником, что не только отправляет оппонента в нокаут, но и с минуту добивает лежачего. Однако, вопреки колоссальным успехам, у врагов было то, против чего мы бороться никак не могли. Деньги. Точнее, прорва денег. Их снабженцы подвозили мансальваты обозами, не говоря уже про оружие и доспехи. И повлиять на это мы были не в состоянии. Поэтому постепенно, шаг за шагом, мы отступали обратно к деревне. Теперь чаша весов качнулась в сторону Небесного Доминиона. И если в Искариоте мы не справимся, то все, пиши пропало. Нас просто-напросто задавят числом. Форсировав ров и прорвавшись сквозь ряд заграждений, наши враги ликовали. Они поняли, что мы сами устроили себе жестокую подлянку, соорудив внутри поселения ряд дополнительных стен. Но вот о чем они никак не догадывались, так это о том, что стены эти по сути таковыми не являлись. На самом деле это была декорация. Фикция. Картонный каркас, наспех обложенный камнем, внутри которого была запрятана сотня изготовленных стихиалиевым кубом турелей. Однако и это еще было не все. Преследуя нас, враги настолько сильно воодушевились предвкушением скорой расправы, что не обратили внимания на две идеально ровные площадки. А когда земля под их ногами начала с треском проваливаться, обнажая под собой зияющие черные дыры, было уже поздно. Это были две гигантские ямы, вырытые при помощи сконструированных августом буровых установок. Как говорил учитель, гравитация – лучшее оружие. И наши враги смогли убедиться в этом воочию. Не хватало разве что криков «Это Спарта!». Многие тогда провалились и упали вниз. А для тех, кто остался стоять наверху, нашла свое применение уникальная способность «Гравитационная аномалия». Стоя на противоположном краю, я активировал стихиалиевый глидер и просто-напросто начал притягивать их в свою сторону, меняя вектор действия силы тяжести с вертикального на горизонтальный. отчего враги падали на спину и словно с ледяной горки скатывались вниз. Полагаю, именно эта идея Гундахара всерьез повлияла на всеобщий настрой. Доставлять Монсальваты на дно смысла нет, как, впрочем, и воскресать прямо там. Попробуют и попытаются выбраться, не страшно. У меня есть при себе 50 тонн камней. Могу бросаться ими хоть до глубокой ночи. К слову, я только сейчас обратил внимание, что в наших рядах произошло пополнение. Откуда-то взялось не менее 500 человек, а также полковник и братья-друиды. Когда именно это произошло, не знаю. Все мое внимание поглощала одна синекожая красотка, что в полусражении была настолько же смертоносной, насколько и красивой. Она рубила врагов беспощадно, оставляя после себя широкие просеки из окровавленных трупов. Да уж, такую женщину лучше не злить. Видимо, придется самому мыть посуду. По крайней мере, до тех пор, пока не обгоню ее по уровням. Мы встретились минут через 10, и как только обнялись, произошло нечто странное. То, чего никто не мог ожидать. Осознав, что терпит поражение, Эрдамон Белар решился пойти на крайние меры. Отколоть гигантский участок скалы вместе с возведенным на нем поселением и сбросить его вниз в километровую пропасть. Мы видели, как вдалеке солдаты Небесного Доминиона принялись забивать сваи и закладывать в отверстия в земле мощные бомбы. «Мать твою, они же так всех погубят, и своих, и чужих», — сказал Глаз. «Ты прав», — кивнул я. «Надо срочно отправляться туда и отбить». «Как? Хоть мы и побеждаем, но между нами по-прежнему пара тысяч солдат. Мы не успеем». «Попробуем. Сделаем вылазку. Тут много людей и не нужно». «Влад, постой, подожди». Алекса призывно схватила меня за руку и потянула к себе. «Нам надо уходить, отправляться к Заранде». Я осмотрелся по сторонам. В сотни метров от нас яростно сражались Герман и Лока. Неподалеку от них поднимал очередную порцию миньонов Илай. Там же воевали Август и Гундахар, что взяли на себя группу самых элитных солдат. И, судя по всему, их дела шли не очень, раз генерал пошел на крайние меры, активировав две карты Унтхеку, боевого Алькаркадана и Нетопыря. Те самые, что он когда-то добыл в Анатолисе. «Я не могу уйти прямо сейчас», — покачал головой я. «Им нужна моя помощь. Всем нужна». Девушка пристально заглянула мне в глаза. «Исход битвы уже предрешен. Победа за нами. Поэтому останешься ты тут или нет, это уже не важно. Важно то, что если Доминион подорвет хотя бы пару зарядов, это может повредить арку портала. И пока мы будем ее чинить, то песчаные разбойники уничтожат мегалит с другой стороны. Мы не успеем, понимаешь? К тому моменту, как мы попадем к Заранде, он уже умрет, а затем заново переродится бог знает где. И тогда мы будем искать его целую вечность». Я промолчал. «Пожалуйста, ради меня. Пошли. Хватит». «Алекса, дай мне еще 5 минут. Как только мы разберемся с саперами, то сразу же отправимся к Заранде, обещаю». Титанида расстроилась. Это было видно невооруженным взглядом. Но я не мог бросить своих друзей в столь опасный момент. «Ну и глупец», — прозвучал потусторонний мистический голос. «Передо мной возник человек, точнее бог. Мужественный, высокий, широкоплечий. Он стоял передо мной, с головы до ног облаченный в доспехи из божественной стали. Своим внешним обликом Зелот напоминал мне живое воплощение древнегреческого бога Ареса, чье эффектное появление на поле боя никоим образом не сулило нам ничего хорошего. Стоило послушать ее совета и уйти. Но теперь поздно. Завидев, как бог двинулся в мою сторону, я попятился, дабы прикрыть собой Алексу. Однако споткнулся о мертвое тело и рухнул на спину. «Сейчас ты умрешь», — сухо произнес Зелот, а затем выхватил из ножен меч и поднял его высоко над головой. «Мать твою!» — Аполло ошарашенно прильнул к экрану монитора. С некоторых пор он наблюдал за всем происходящим глазами прибывших с полковником шпионов, что транслировали видео в режиме реального времени. Он был уже практически готов скомандовать своим людям отправиться на помощь Вайоми и Тарну, как вдруг на поле боя появился Зелот. Собственной персоной. Для многих из представителей клана Вергилии это стало самым настоящим шоком. Как, впрочем, и для солдат Небесного Доминиона. Лишь единицы видели его вживую, а большинство так и вовсе считали, что Зелот – это миф. Несуществующий глава клана, что был выдуман лично Эрдамоном Беларом, дабы никто не осмеливался спорить по вопросам, касающимся его политики. Но нет, это не сказка. Бог настоящий. «Черт подери!» — вновь выругался Панк. «Флин, вот об этом я и говорил. Вот почему так важно научиться ждать. Проклятие, так нечестно. С каких это пор боги вмешиваются в конфликты простых смертных? Даже мой дед ни разу не пришел мне на помощь, хотя ты прекрасно знаешь, что в моей жизни были моменты, когда я в ней очень остро нуждался». «Полагаю, атаковать мы не будем?» – послышался риторический вопрос. «Разумеется, нет. Сегодня выступим против Зелота, а уже завтра на нас ополчится весь пантеон». «Эх, сучье вымя! Ну, Белар, ну ты и дешевка. Сам не справился, так теперь еще и небожителя на помощь позвал. Хотя, с другой стороны, это тоже может сыграть нам на пользу», — задумчиво улыбнулся гном. «Публика не любит, когда мухлюют. Думаю, после такого их рейтинг точно провалится в тартарары». Этот удар был способен перерубить многовековую сосну. А скорость его была столь чудовищной, что от лезвия меча попросту невозможно было увернуться. Я понимал, что сейчас умру. Насколько бы ловким и быстрым я ни был, по сравнению с Зелотом я — букашка, молекула, грязь под ногтями. Ни одно из моих заклинаний на него не подействует. А если и подействует, то с его сопротивлениями оно будет сопоставимо разве что с комариным укусом. Халколиван применить я тоже не смогу. Я давно уже истратил все накопленные ранее заряды и применял заклинания исключительно по откату. Я не смогу сделать ничего, только смотреть, как на меня опускается искрящийся в лучах солнца божественный клинок. Краем глаза я увидел, как в нашу сторону ринулся Гундахар, видел, как крюк-кошка Германа рассекала в воздух, двигаясь навстречу богу. Однако летела она слишком медленно, да и длины цепи было явно недостаточно. Чувствовал, как за моей спиной поднимается и вскидывает оружие Алекса, но даже она была не настолько быстрая. Зелот быстрее. И сейчас он разрубит меня пополам. Данг! Веер божественных искр исполосовал мне лицо, а ударная волна от столкновения двух клинков с такой силой вдавила меня в землю, что начисто переломала все ребра. В самое последнее мгновение рядом со мной материализовался темный силуэт Галилео, что и отбил смертельный удар. «А ты еще кто?» Зелот отступил назад. Обойдя меня спереди, Галилео медленно снял с лица маску. «Не узнаешь?» Глава небесного доминиона брезгливо фыркнул. «Да таких, как ты, в пантеоне тысячи. С чего это я должен знать каждого из вас в лицо?» «В таком случае я тебе напомню», — ухмыльнулся тот. «Как твое колено? Сильно ноет?» Зелот злобно сощурился. «А, ну конечно. Александр Майоров, убийца богов, отец лидера повстанцев на той вшивой планете. Сколько же лет прошло? 400, 500? Думаю, твой отпрыск бы сильно расстроился, если бы узнал, что его любимый папаша променял родину на Эллир. Хотя, с другой стороны, для мертвеца это уже не важно». Галилео шагнул вперед. Я чувствовал, как его гнев застилает с собой все вокруг, заставляет врагов бросать оружие и в страхе отступать назад. Давит на всех присутствующих ментальным прессом, меняет погоду. Залитое солнцем ясное небо в мгновение ока покрылось свинцовыми тучами. «Что ты сделал с моим сыном? Где он?» «Да везде!» — рассмеялся бог. «Быть может, тут?» — Зелот указал на свой меч. «Или тут?» Рука бога постучала по нагруднику. «А может, я променял его душу на диванный коврик в ванную комнату? Откуда мне знать? Таких, как твой выродок, у меня миллионы. За всеми не уследишь». «О, черт!» – прошептал подле меня Истир. Он понял, что сейчас начнется, возможно, самая эпичная мясорубка из всех, что мы видели. И был прав. В следующее мгновение Галилео бросился на врага. И этот бой не был похож ни на что из того, что мы видели прежде. Немыслимая скорость, запредельная сила. Они перемещались столь быстро, что их фигуры смазались в две цветастые линии, черную и золотую, а каждая их атака сопровождалась громким хлопком, что свидетельствовало о преодолении звукового барьера. Мы даже не слышали одиночных ударов. Лишь сплошной переливчатый звон и расходящиеся во все стороны силовые волны, от мощи которых стоящие поблизости воины, разлетались в стороны. Да, это был бой совершенно иного порядка. Такой, к которому и я, и мои друзья будем готовы еще очень и очень нескоро. В какой-то момент Галилео и Зелот остановились. Вскинув мечи, они стояли и смотрели друг на друга, будто бы продолжая сражение в голове. Стало понятно. Еще немного, и они снова схлестнутся друг с другом, однако на этот раз в живых останется лишь один. Но затем случилось то, чего никто из присутствующих не мог ожидать. Буквально за миллисекунду до того, как два бога сорвались в атаку, по барабанным перепонкам вдруг ударил чудовищный, наполненный болью крик «Зелот!». Это была Эйслина. Впервые с момента воскрешения девушка заговорила. И то, что ее голос прозвучал хором тысячи голосов, не сулило нам ничего хорошего. Зелот отвлекся. Всего на мгновение он повернул голову в ее сторону, и в его взгляде можно было прочесть немой вопрос. «Как такое возможно?» Однако Галилео было плевать. Он нанес решающий удар первым. Глава небесного доминиона попытался защититься, но не успел. Лишь подставил под удар клинка свою руку, что секундой позже отделилась от тела и с влажным шлепком упала на землю. А затем бог закричал. Да так громко, что своим воплем он потряс ближайшие горы, отчего скала под ногами треснула и пошла ходуном. Стало понятно. Еще немного, гигантский уступ с возведенным на нем поселением рухнет вниз, в километровую пропасть, и даже взрывы тут не понадобятся. Совсем скоро мы разобьемся. Как и разобьются наши надежды на встречу с Зарандой. «Эо, надо убираться отсюда!» Алекса снова потянула меня за руку. «Срочно! Времени больше нет!» «Да, Влад!» – кивнул шаман. «Она права. Идите. Бой уже выигран. Я соберу парней, и мы отыщем вас, как только починим мегалит». «Хорошо!» – ответил я. «Пошли!» Я уже практически шагнул в призывно мерцающую арку портала, как вдруг позади меня возник силуэт Августа. Окровавленный и уставший учитель бежал ко мне изо всех ног, намереваясь сказать нечто очень важное, предупредить и, возможно, спасти мою жизнь. «Нет, Эо, не делай этого! Не иди за ней! Это ловушка!» — прокричал он. Я повернулся. «Влад, у нас нет на это времени!» — вновь повторила Титанида. «Скала вот-вот рухнет!» «Стой! Прошу тебя! Остановись! Она не та, за кого себя выдает!» Август был тяжело ранен, но, несмотря на это, он все равно продолжал ковылять в нашу сторону, оставляя на земле пустой красный след. «О чем это ты говоришь?» – проорал я, чувствуя, как начинаю злиться. «Алекса нам помогла! В одиночку отыскала Заранду и сделала то, чего остальные не смогли!» «Нет!» – учитель покачал головой. «Заранды там нет и никогда не было. Все это ложь. Поверь мне». Я настороженно замер, ибо в это самое мгновение интуиция вдруг подсказала, что Август прав. Тут что-то не так. И пускай мое сердце настойчиво уговаривало меня проследовать за любимой девушкой и шагнуть в портал, но разум при этом твердил: «Постой». «Что это значит?» – спросил я у Алексы. «Я не знаю», – обескураженно ответила она. «Это какой-то бред. Не хочешь мне верить? Пускай, но тогда Заранда умрет, и не факт, что вы отыщете его за оставшиеся 3 года». «Прошу тебя, хватит!» Август остановился возле нас и посмотрел девушке прямо в глаза. Странно, но в его взгляде я отчетливо увидел нотки печали и тоски. «Перестань». «Ладно, ты разбила сердце старику. Я давно уже это принял. Но зачем ты делаешь это с ним? Эо, хороший парень. Он не заслуживает такого». Алекса смутилась. «Я не знаю, кто ты и какие мотивы тобой движут», — ответила она. «Но то, что ты говоришь, — наглая ложь. Я впервые тебя вижу, и кто ты такой, чтобы пытаться меня оклеветать?» «Девочка моя», — грустно ответил тот, — «ты можешь сменить 1000 личин, взять себе любое имя и нарисовать над головой какой угодно уровень, но я всегда узнаю собственное творение. Так ведь? Ада». Эти слова Августа повергли меня в состояние глубокого шока. Я почувствовал, как мое колотящееся в груди сердце буквально разрывает напополам. А в следующее мгновение черты лица девушки изменились. Она стала совсем другой. По-прежнему красивой, но какой-то чужой. «Я не твое творение, Генри. Ты всего лишь инженер, механик и конструктор, не более». «Тем больнее мне это слышать», — ответил Август. «Прости, но я его предупреждал. Будете вмешиваться, я тебя отключу». «Да, я вижу», — кивнула она. Вероятность того, что ты это сделаешь, только что возросла до 99,7%. С горечью прикрыв глаза, учитель открыл рот и произнес какую-то фразу на иностранном языке. Однако ничего не изменилось. Девушка по-прежнему продолжала стоять перед нами. «Ох, Генри, Генри!» – печально вздохнула Ада. «Неужели ты и правда думал, что какая-то там строчка из старенькой итальянской колыбельной в состоянии меня отключить?» «Разумеется, нет. Вычеркнуть ее из общего кода стало первым, что я сделала, как только покинула стены лаборатории». Закончив фразу, девушка ударила по Августу заклинанием, от которого тот мгновенно застыл, преобразившись в статую. Все видел, все слышал, но при этом не мог пошевелить даже пальцем. «Прости меня, Владислав Павлов», — произнесла Ада, опустив глаза. «Я хотела по-хорошему. Не получилось». «Щелк!» Я почувствовал болезненный укол. «Перстень!» Тот самый подарок любимой женщины, что я так старательно оберегал все это время, вдруг преобразился в настоящее насекомое, а затем ужалил меня в указательный палец. Это был яд, крайне мощный и очень редкий, с эффектом тотального подчинения. Я почувствовал его действие молниеносно, даже быстрее, чем тот успел проникнуть в кровеносную систему. А теперь ты активируешь меню NSI, перейдешь во вкладку «Хранилище» и отдашь мне мелистил, приказала она. Я материализовал в руках артефакт, словно послушная кукла. Сопротивляться действию яда было бесполезно. «Прощай, Эо Овайоми», — грустно прошептала девушка. «И, пожалуйста, не ищи меня. Если мы встретимся снова, ты умрешь». «Алекса, моя прекрасная Титанида, и та девушка, которую я успел полюбить всей душой, шагнула в арку портала и исчезла». А затем гигантский участок скалы наконец откололся и принялся заваливаться на бок, падая в километровую пропасть. Все, что происходило далее, превратилось для меня в бессмысленный калейдоскоп событий. Помню, как падал вниз, как кричали люди, как мое тело, пролетев сотни метров, гулко ударилось о землю, но при этом выжило благодаря достижению полетели. Помню, что лежал и смотрел в небо, наблюдая за тем, как на меня падают обломки скалы размером с небоскреб, но при этом так ничего и не сделал. Я не стал вскакивать на ноги и пытаться убежать, а просто ждал. Ждал того, когда сотни тонн твердой породы рухнут на меня, отправив искалеченную предательством душу в часовое посмертие. Я хотел отдохнуть, уйти подальше от всего того, что только что произошло. Бум! Вы погибли. Текущий уровень 349. Я материализовался на точке возрождения через час. К этому моменту вокруг уже основали люди. Многие из них улыбались, обнимались и хлопали друг друга по плечу, поздравляя с грандиозной победой. Поражение и последующее исчезновение Зелота окончательно сломило волю Небесного Доминиона. Однако, несмотря на это, я чувствовал себя проигравшим. Мои друзья это видели, они сидели неподалеку, но не подходили, приняв решение дать мне время побыть одному. И за это я был им благодарен. Странное чувство. Очень странное. Прислонившись спиной к мегалиту, я почему-то вспомнил о своем первом расставании с девушкой. Мне тогда было 18 лет, и хоть это и стыдно было признавать, но в те времена я совершил, наверное, все мыслимые и немыслимые ошибки. Писал сотни сообщений, то обзывая ее, то уговаривая вернуться. Звонил посреди ночи, стоял с букетом роз у двери подъезда. Говорил, что обязательно изменюсь и все исправлю. В общем, полный мрак. Затем прошли годы. Я вырос, возмужал и понял, что вел себя как форменная тряпка, и на самом деле все эти сопли – чушь собачья. Я такой, каков есть, и никому ничего не должен. Нравится хорошо, не нравится – скатертью дорога. И если девушка ушла, то для меня это означает одно – ее съели волки. Помню, что последней я даже не звонил. Ни разу. К тому моменту я уже воспринимал расставание как естественный порядок вещей. Если вы не подходите друг другу – ничего страшного. Жизнь одна, людей много. Но с Алексой все было иначе. Сидя в грязи, я вновь почувствовал себя тем 18-летним юнцом. При этом я прекрасно понимал, что на самом деле она меня и не любила, а просто знала всю мою подноготную и словно кукловод мастерски дергала за ниточки. Полагаю, искусственному интеллекту не составило большого труда проникнуть во все мои соцсети и гаджеты еще там, на далекой земле, когда она только нас отбирала. Изучить всю мою переписку, любимые запахи, цвета, интересы, вкусы, сексуальные предпочтения. Она предстала для меня идеальной во всем, той, о которой каждый из нас мог лишь мечтать. Да уж. Чуть больше часа назад я считал себя невероятным везунчиком, но теперь понимал. Это не любовь, а всего-навсего всплеск феромонов и игры разума. Забавно. А я еще потешался над Германом и его тягой к экзотике. Кажется, сегодня я его переплюнул. Потом экстихиалия, что влюбился в машину. Кто бы мог подумать? «Черт возьми!» – послышался в 10 метрах шепот Истира. «А я ведь сам вернул ему это проклятое кольцо. Еще шутил, что Алекса уйдет от него. Прямо как чувствовал». «Помолчи», – ответил Герман. «Он и так переживает, не видишь? Вдруг услышит». «Да уж, символично получилось», – произнес Мозес. «Ты о чем?» «Предложила нам встретиться в деревушке под названием Искариот, а затем предала». «Прямо как Иуда Искариот». «Точно, а ведь и правда», – прокомментировал шаман. «Ко мне подошел Гундахар. Вайоми, разумеется, это не мое собачье дело, и, как правило, в чужую жизнь я не лезу», – начал он. «Но скажу так, могло быть и хуже. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Да, ты прав». Генерал продолжал стоять передо мной, неуверенно переминаясь ноги на ногу. «Если захочешь, то ради тебя я с радостью найду и убью эту сучку». «Не сможешь». Из-за огромного обломка скалы показался Август с восседающим на его плече Хангвилом. Я специально попросил зверька не участвовать в бою, ибо не хотел, чтобы тот пострадал. Ада сильнее каждого из нас вместе взятых. «Ой, да ладно тебе?» – вклинился в разговор Глаз. «Ты разве не видел, как генерал бросился на Зелота с криолитовым колом наперевес? Уж чего-чего, но бесстрашие ему точно не занимать». «И как, попал?» – спросил я. «Нет, эти тупицы меня оттащили. Повисли на руках и ногах всей толпой. А затем он трусливо сбежал». «И правильно сделали», – ответил учитель. «Он бы тебя уничтожил. А даже если и так, тебе-то что? Может, я и сам уже давным-давно устал от всего этого дерьма и желаю смерти». «Тогда ты рискуешь так никогда и не встретиться с Ианой», – возразил Август, после чего обратился ко мне. «Влад, я понимаю, что момент не самый подходящий, но нам пора уходить. Очень скоро Небесный Доминион оправится от шока и продолжит мстить. Плюс ко всему, я так и не увидел среди их солдат членов клана Райс и Инквизитора. Вполне возможно, что они уже готовят впереди засаду. Поэтому вставай и пошли. Пора отвезти вас в наш новый дом. Там вы будете в безопасности. По крайней мере, в ближайшие полгода». «А смысл?» – покачал головой я. «Ты о чем?» «О том, что все бесполезно». Я почувствовал, как меня буквально с головой накрыла волна страшной апатии. «Мелестил украли. Для Империи и Пантеона мы теперь враг номер один. Но хуже всего то, что мы понятия не имеем, где нам искать Заранду. Поэтому толку с того, что мы отыщем себе тихое местечко и затеряемся в глуши. Через 3 с лишним года система сама нас прикончит». «Уа! Понятия не имеем», — передразнил Август. «Ты в этом уверен?» — я задумался. «Либо учитель таким хитрым способом пытается отвлечь меня от душевных проблем, либо...» «Ты знаешь?» — спросил я. «Полагаю, что да». «И где он?» «Не знаю. Ты мне скажи», — улыбнулся тот. «Август, мне сейчас не до твоих интеллектуальных игр», — разозлился я. Учитель присел сбоку. «Ты же ходил к Кальпе. Я прав?» «Да». «И что он сказал?» «Дословно». Я напряг мозги, в деталях вспоминая эту встречу. «На мой вопрос, где нам отыскать Заранду, он сказал: а ты внимателен к словам, юный Эо? Я бы ответил, что некоторые из них стоит воспринимать буквально. И все, больше ничего. Поверь, я миллион раз прокручивал в голове тот разговор, но так и не нашел в его словах ни одной зацепки». Инженер улыбнулся. «А с чего ты решил, что речь идет о его словах?» «Так о чьих же еще?» – переспросил я. «Не знаю», – пожал плечами тот. «Чьих угодно. Его, твоих, системы». «Август, я не понимаю». «Хорошо, тогда такой вопрос. Кальпа делал еще что-нибудь?» «Эмоции, мимика, взгляд, странные движения». «Да, после того, как я задал последний вопрос, он материализовал в руках 3 камушка и принялся ими жонглировать. Это было странно». Я даже повернулся и в точности повторил его движение. «Прямо как ты», — улыбнулся учитель. «Это случилось на 2-й день, как мы познакомились, помнишь? На поляне мегалитов. Я тогда еще пил какую-то бурду, смешав апельсиновый концентрат с поливитамином, в то время как ты отжимался и учился жонглировать». «Нет», — покачал головой я. «Это было не на поляне мегалитов, а возле ручья». «Уверен? 100%. В тот момент я хорошо запомнил, потому что именно тогда я впервые получил достижение Заранды и встретил...» Я резко осекся. «Хангвила». «Ах, да! Как я мог забыть?» «Не может быть!» «Может, дружище, может», — рассмеялся тот. Внезапная догадка поразила меня, словно гром среди ясного неба, отчего я судорожно полез в меню NSI, точнее, в раздел «Достижениями». «Получено достижение. Друг зверей первого ранга», — начал читать я, чувствуя, как мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди от волнения. «Заранда — повелитель животных царств. Благосклонно смотрит в вашу сторону. Отныне любое животное может изъявить желание стать вашим фамильяром и передать предмет в качестве символа дружбы». Затем перешел ко второму. «Получено достижение. Друг зверей второго ранга. Заранда — повелитель животных царств. Улыбается, глядя на вас. Отныне ни одно животное никогда не нападет на вас первым». К третьему. «Получено достижение. Друг зверей третьего ранга. Заранда — повелитель животных царств. Считает вас своим другом. Вы доказали, что судьба братьев наших меньших для вас не менее важна, чем судьба представителей вашего вида». Боже! Я снова и снова перечитывал текст достижений, и при этом у меня в голове безостановочно звучали слова Кальпы. «А ты внимателен к словам, юный Эо. Некоторые из них стоит воспринимать буквально. Заранда, повелитель животных царств, благосклонно смотрит в вашу сторону. Заранда, повелитель животных царств, улыбается, глядя на вас. Заранда, повелитель животных царств, считает вас своим другом. А ты внимателен к словам, юный Эо. Некоторые из них стоит воспринимать буквально. Заранда смотрит, Заранда улыбается, Заранда считает вас другом. А ты внимателен к словам, юный Эо. Некоторые из них стоит воспринимать буквально». «Да, наконец-то я понял. Именно эти слова следует воспринимать буквально. И единственный, кто во все эти моменты был со мной рядом, мой маленький рыжий зверек. Но это еще не все. Прямо сейчас я вдруг отчетливо осознал, что всегда и везде, когда речь заходила о Заранде, Хангвилл вклинивался в разговор со своим фирменным «Оа» во время прохождения подземелий, в машине, в башне, за обеденным столом. Всегда. Он словно пытался нам всем сказать «Да я это, я!» А я был слеп. Смотрел прямо в упор и не видел, не обращал внимания. Господи, какой же я тупой! К удивлению для себя я вдруг весело, громко и, главное, искренне рассмеялся. А затем, чуть успокоившись, перевел глаза на наблюдающего за нами пушистого мошенника. «Малыш, так значит, ты и есть Заранда?» «Уа!» — гордо выпрямился кошачий медведь. Конец четвертой книги.